Глава 5. Ночь уже подбиралась к порогу, и мне пришлось зажечь лучину. Благо, огниво у Еги нашлось. Ох, и долго же я с ним провозилась. Кот обмолвился, что моя предшественница умела магией огонь разжигать. Но как у нее это получалось, он не знал. А сам, как выяснилось, не мог. «Кошки с огнем не дружат», — заявил он. «Как и с водой. Нам проще по мирам ходить, да с усопшими душами общаться. У бытовой магии совсем другая природа. Попробуй пальцами щелкнуть и про огонь подумать». Я несколько раз щелкнула скрюченными пальцами, но ничего не произошло. Только лишний раз вспомнила про то, что маникюр не помешало бы сделать. «Может, Баюн дурит меня?» «Ты уверен, что заклинания никакого не надо?» «Ничего не знаю. Прошлая Яга без него обходилась. Может, у тебя желания нет? Или мотивации?» «Мотивации у меня. Ого-го! Чем раньше магии научусь и помолодею, тем быстрее свалю жить в хоромы царские, почивать на пуховых перинах. И на стол мне будут подавать исключительно куропаток да перепелов, икру черную, красную и заморскую кабачковую, а не мышей облезлых. С остальным мы разобрались довольно быстро. Клубочки нашли и гребень волшебный, а помимо этого кучу хлама, оставшегося от несчастных, которые сейчас украшали дом своими черепами. Одежка разная, в основном мужская, мечи, кольчуга и прочее снаряжение. Я решила выкинуть лишь то, что пришло в окончательную негодность. Избавиться от хороших вещей рука не поднималась. Даже если мне не подойдут, всегда можно продать. Устроим распродажу. И Гришку приоденем. Зачем добру пропадать? А то ходит, как бомж с Казанского вокзала. Смотреть тошно. Где его собаку носит только? Присев на кровать, я решила перевести дух. Все-таки умаялась за день. Как бы в деревне, в Гришке вурдалака не распознали, да на вилы не подняли. С этими мыслями, сама не заметив, я и провалилась в сон. Снился мне сон, что иду под венец с Константином Петровичем. Я в шикарном белом платье, усыпанном бриллиантами, а он в дорогом черном костюме от модного дизайнера. Фата закрывала лицо, но я видела, как много собралось гостей. С моей стороны ни одного. А вот с его — артисты, журналисты. Стоило нам только появиться на публике, как меня ослепили вспышки фотоаппаратов. Ликующая толпа засвистела и захлопала, как на концерте какой-нибудь рок-звезды. Но гомон быстро заглушил свадебный вальс, исполняемый государственным оркестром. Ничего себе! Он и такое мог организовать? Ты опоздала на 20 секунд. Недовольно прошипел Костик, наклонившись к моему уху. Я забронировал для нас этот Кремль, нанял этих известных артистов. А ты не можешь не опаздывать! Я хотела ответить, но он уже отвернулся, посылая белоснежную улыбку папарацци. Работница ЗАГСа, одетая в мантию епископа, ждала нас в конце зала. Перекрестив нас, видимо, на дорожку, она завела речь. «Уважаемые гости и молодожены, мы собрались здесь, дабы засвидетельствовать союз...» «Короче», — перебил Костя, — «время — деньги. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение создать семью и...» «Да что ж такое? Еще короче!» Гости переглядывались и перешептывались, смотрели на нас и осуждающе качали головами. Но моего жениха это не смущало. «Согласны ли вы?» «Согласны! Давайте ручку!» Костик схватил кольца, сунул одно из них мне и поставил размашистую подпись там, куда ткнула золотой указкой работница ЗАГСа. Неужели я готова была на это пойти? Нет, нет и еще раз нет. Мой отказ эхом разошелся по залу. Все вокруг смолкли. «Едвига!» — зарычал Костя. «Ты опять все портишь своими капризами! У нас же все по расписанию!» Откуда ни возьмись, он вытащил огромный свиток, и тот полотном развернулся к моим ногам. Я пробежала по списку глазами. 9:00. Регистрация брака. 9:05. Деловая встреча. 10:00. Деловая встреча. Деловая встреча. Деловая встреча. Деловая встреча. Тут есть что-то, кроме деловых встреч. О! 21:00. Супружеский долг. 21:05. Деловая встреча. Да подавись ты своим расписанием! В негодовании я кинула кольцо ему под ноги, и оно, сверкая золотыми боками, покатилось дальше. Костик, как очумелый, упал на колени и пополз за ним. «Деньги! Деньги! Деньги!» — бормотал он. Все вокруг поплыло и изменилось. Гости превратились в белых лебедей и разлетелись в разные стороны. А мой несостоявшийся муж начал раздуваться и расти до тех пор, пока не превратился в огромного дракона. Я бросилась бежать, но он нагнал меня и схватил, сжав хрупкое тело железными когтями. Взмахнув черными крыльями, дракон взмыл в небо и полетел над облаками, пока мы не достигли полуразваленной башни посреди зачарованного леса. Закинув меня в окно, Костик пророкотал. «Еще никто не наносил мне такого оскорбления, Едвига! Ты будешь наказана! Молись и кайся! А я пока слетаю на деловую встречу! Вот поэтому ты еще и не женат, скотина!» Бросил ему на прощание, но злое чудовище уже скрылось из поля зрения. Тихие шаги известили о приближении моего ненаглядного спасителя. Воображение уже нарисовало, как он склоняется и приникает к моим губам трепетным поцелуем. Я, как полагается, отвечу, а он подхватит меня на руки и понесет всю такую красивую к алтарю. А что? Свадебное платье уже на мне, и смена жениха всего лишь глупая формальность. Будем жить во дворце, а дракону только локти кусать останется. Я затаила дыхание. Вокруг сразу стало так тихо. Глаза прикрыла, изображая, что сплю. Что-то зашуршало, и я почувствовала прикосновение к шее холодных пальцев. Ну что за мужики пошли? Будто не долгожданный любимый касается, а пульс прощупывает. Девственник, что ли, попался? Ну ничего, мы его научим, как с дамами правильно обращаться. Приоткрыв один глаз, я оценила экстерьер. Красивый, как боженька. Костик ему и в подметке не годится. Черты лица правильные, будто талантливым скульптором из мрамора высечены. Волосы длинные, белые, как снег. То ли посидел, пока ко мне добирался, то ли таким уродился. Зато брови темные, с красивым изгибом, густые и глаза черные, пронизывающие. Одет странно, конечно. Черный мундир, на плечах эполеты с острыми стальными шипами и пуговицы в виде черепов. Не формал, что ли? Издав соблазнительный стон пробуждения, я обхватила шею принца руками и притянула его к себе. Страстно поцеловала. Мой сон. Что хочу, то и делаю. И насколько же красочно все присниться может. Принц замычал и от неожиданности навалился на меня. А быстро он учится. Я открыла глаза. Ну и выражение лица у мужика. Шокированное. Лежит на мне, а что делать не знает. Ну точно, девственник. «Можешь раздеть. Я не кусаюсь», — промурлыкала, чтобы подбодрить. Только вот отчего голос такой скрипящий, как несмазанное колесо телеги? «А платье где? Получается, это уже не сон был?» Принц подскочил, как ошпаренный. Глаза бешеные, кадык дергается, будто к горлу тошнота подкатывает, губы тыльной стороной ладони трет. Мне его даже жалко стало. «Значит, поцелуй царевну из меня не сделает», — с тоской пробормотала я. «Придется вычеркнуть этот пункт из списка. Но для чистоты эксперимента нужно еще раз попробовать». Подобная перспектива моего несостоявшегося суженого, кажется, не порадовала. Он отскочил еще на пару метров. «Ты что, корга, меня с толпой своих залетных Иванушек перепутала?» — огрызнулся принц. «Как посмело только!» Сочувствие к нему сразу улетучилось. «А ты кто таков? Нашелся тут мне указывать. А ну, повежливее с бабушкой. Пришел ко мне домой и раскомандовался. У тебя и без моего присутствия тут проходной двор», — возмутился блондин. «А я все думал, отчего же ты одних добрых молодцев в печь сажаешь, а другие от тебя с хлебом, солью да путеводными клубочками уходят? Теперь-то ясно все. Устроила тут игрища. Ты на что намекаешь, охальник? На то самое!» Это он только что сказал, что у меня бордель тут? Насколько бы ни был красивый мужик, но такого оскорбления я стерпеть не могла. Схватила полотенце и как давай им во все стороны махать. «Проваливай, а то сейчас как огрею!» Не огрело. Молодчик шустрый оказался. Точно ветром за порог сдуло. Я кинулась за ним и чуть рот от удивления не открыла. «А это еще что такое? На поляне? Прямо посреди моего уютного дворика, окруженного чистоколом, сидело настоящее трехглавое чудовище. Это же Горыныч! Размером с дом!» Мой ночной гость вскочил в седло на спине змея и с презрением выплюнул. «Повезло тебе, Яга, что я женщин не бью!» А затем обратился уже к Горынычу. «Полетели! Бабка настойку забыла принять!» «Я все слышала!» — завопила вслед. «Лучше сам настойку прими! От импотенции!» Подняв клубы пыли, Горыныч взмыл в воздух. И тут... Откуда ни возьмись, вылетел Гришка и залился визгливым лаем. «Так им, мой хороший, хоть один защитник нашелся». Только было у меня подозрение, что псина блохастая все это время за забором отсиживалась, дожидаясь, пока змей со двора улетит. Хитрец. Но лучше уж поздно вылезти, чем никогда. Вон, Баюн так заныкался, что днем с огнем не сыщешь. «Хозяюшка!» Обернувшись в человека, Гришка подбежал ко мне. «Да что же это творится? Не гони со двора! Знал бы, что помощь моя нужна, мигом бы воротился. Я ж в деревню без единого медика пошел. Чтоб крупу достать, пришлось огород вскопать, да воды наносить старости. И маслица выторговал. Я воровать-то не привык». «Ничего, милок, я вон и без тебя с супостатом управилась. И коли старости воды принес, то и нам принеси. Не сухим же зерном давиться. Мне с Баюном переговорить надо». Кот нашелся под лавкой. Почуяв, что обстановка устаканилась, вылез на свет божий. Только завидев наглеца, я скрутила в жгут полотенце. Ночь на дворе. В дом незваные гости прутся, а он даже мяукнуть не может, чтобы предупредить. Не скажу, конечно, что происходящее мне совсем не понравилось, но осадочек остался. «Предатель, страшно тебе? А ну отвечай, кто к нам пожаловал и отчего ты под лавку забился, хвост поджав? А я что? Я спал. Ничего не слышал, никого не видел. Врешь, взбеленилась я. Мы тут так орали, что всех медведей в лесу разбудить могли. Кощей. Кощей приходил. Кот ощетинился лишь при одном упоминании имени. Аж шерсть дыбом встала. Прости, Едвига, но я с ним связываться не хочу. Уж не думал, что он сам лично явится проверить, жива ли ты. Струхнул. Это тебе не шушера болотная. Он магией, представляешь, какой наделен? Сам Горыныч ему служит. Ну, это уж ты и сама видела. А злопамятный, старая яга, как с ним век назад что-то не поделила, так у них до сих пор война негласная идет. Но и она не лыком шита была. Кощей, говоришь? Я присела за стол. Вот это новости. В сказках его всегда старым трухлявым пнем описывали. Так почему он в реальности любого богатыря за пояс заткнуть может? Почему он молодой, а я старая? Где вселенская справедливость? Так мне почем знать? Удивился кот. Он всегда таким был. Бессмертный как-никак. А твоя смертность уже доказанный факт. Не может быть все так просто. Но мысль развить мне не дали. Гришка подоспел с ведром воды, заставив вспомнить, что есть дела более насущные. Пришлось кашу варить. Время позднее, но лечь спать второй раз голодной я бы не смогла. Больше этой ночью мне ничего не снилось.